что в конце концов спасет вам жизнь? Зачастую это оказывалось чем-то весьма тривиальным. Радклифф как-то поведал мне одну из любимых историй Венеска. Получив Притцкеровскую премию по архитектуре и попав на обложку журнала «Тайм», Гарри пережил нервный срыв. Проявилось это довольно оригинальным образом. В самый разгар работы над очень важным проектом здания, строительство которого было приурочено к 750-й годовщине основания Берлина, Гарри неожиданно полностью забросил работу над ним и принялся прямо у себя в гостиной на полу собирать какой-то совершенно заумный миниатюрный город. Поначалу он состоял из бумажных моделей музея Венского Сецессиона, здания лондонского Ллойда, работы Ричарда Роджерса и миниатюрной копии театра Дель Мондо Альдо Росси. Чуть позже он добавил к ним 30 или 40 дешевых сувенирных копий таких сооружений, как Эйфелева башня, космическая игла в Сиэтле и статуя свободы. Потом к ним добавились 6 хромированных заварных чайничков работы Майкла Грейвза, слегка приплюснутый китайский котелок, призванный служить частью космопорта для приема гостей с иных планет. Разные другие модельки, игрушки и глиняные фигурки, которые Радклифф либо делал своими руками, либо покупал. Попробуйте представить себе все это, и вы получите представление о том, каков был его город. От друзей жена Гарри случайно услышала о Венеске, связалась с ним и попросила помочь. Он якобы подкатил к их дому в Санта-Барбаре в джипе, на переднем сиденье которого чинно восседала свинья. Оказавшись в гостиной, эта самая свинья, которую звали Кони, заметив лежащий на столе завтрак Гарри, тут же направилась к нему, по пути сокрушив половину построенного Гарри города. Венеск же ногами расшвырял другую половину, приговаривая: «Довольно с него зданий, ему нужен кларнет». Сам старик ни одним инструментом не владел, но это не помешало ему заставить Гарри начать учиться играть по 4-долларовому самоучителю, который они вместе купили в тот же день вместе со стареньким кларнетом. Я читал Паулса Левистрасса, Джозефа Кэмпбелла, Кастанеду и Мирча Элиаде, и достаточно знаком с их взглядами на волшебство и шаманов. Но их взгляды совершенно неверны по одной простой причине. Те, кто что-то могут, делают. Те же, кто не может, говорят или пишут об этом. Еще только начиная понимать, на что способен Венеск, я в один прекрасный день по наивности спросил его, существуют ли люди, умеющие летать. «Да, а ходить по воде? Конечно. Может, еще рыбного салата? Почему же в таком случае они никогда не демонстрируют этого другим? А зачем? Думаешь, их волнует, знаешь ты об этом или нет? Вот, к примеру, ты, Фил, человек, несомненно, умный. А хотел бы ты, чтобы и все окружающие узнали, что ты умен?» Я улыбнулся. «Ну да, в принципе, я бы не прочь». Он подмигнул. Вот в том-то и разница между тобой и человеком, который может ходить по воде.